На обложке красовался яркий золотой обод циферблата с тонкими золотыми цифрами и одной стрелкой, по всей видимости, часовой. Норд приложил свою стрелу на место минутной. Обе стрелки вздрогнули и завращались. Книга раскрылась. Василиса сильно вытянула шею, стремясь получше разглядеть, что же там такое. Но на страницах книги клубился однообразный серый туман. «Вообще-то я пока не знаю, как с ним работать», — нехотя признался Норд. «Но скоро наверстаю». Внезапно туман на верхней странице сгустился, и какой-то голос прокаркал. «Вам письмо от Маркуса Ляхтича. Желаете принять?» «Желаю», — Норд важно кивнул. Из тумана выплыл свиток плотной желтоватой бумаги и развернулся перед ним. «Что там такое?» — Дейла с любопытством заглянула через плечо брата. «Марк допытывается, все ли у нас в порядке и зачем я вызвал часолист», — Норд порозовел. Дейла тут же захихикала. «Ха-ха-ха, у кого-то появился личный воспитатель». «Заткнись», — процедил Норд и расстроенно захлопнул часолист. Книга тут же растворилась в воздухе, а стрела обвелась вокруг запястья Норта, вновь превратившись в браслет. «Марк помогает мне подготовиться к часовому кругу. Поняла?» — накинулся Норт на Дейлу. «Он знает такие вещи, которые многим взрослым часовщикам даже не снились. Недаром он стал лучшим учеником школы темночасов и завоевал право носить злато ключ». «Еще неизвестно, будешь ли ты сам участвовать в часовом круге», — Дейла показала брату язык. «Отец сказал, что все уладит. Я буду владеть каким-то ключом, ясно?» И вдруг Норд замер. «Отец запретил ей что-либо рассказывать, помнишь?» — резко произнес он, тыча Василису пальцем. «Угу», — со страхом согласилась Дейла. «Но, может, теперь все изменилось? Раз у нее первая степень. Знаешь, отец даже защищал рыжую перед Еленой, а та требовала вспомнить о какой-то клятве». «А еще что?» — жадно спросил Норд. «Они говорили что-то про меня». «Да», — Дейла неуверенно глянула на брата. «Но тебе это не понравится». «Например?» — медленно произнес Норд. Василиса лихорадочно соображала. До двери каких-то 3 метра. Если она оттолкнет Норта, но у нее совсем нет сил. Елена произнесла странные слова. Раз Марк стал ключником, то Норт, как наследник, просто обязан стать ключником, а Фейра должна навсегда исчезнуть. А отец ответил: «Не беспокойся, я отлично понимаю, что Василиса наступает брату на горло своей степенью». «И что?» — лицо Норта перекосилось от бешенства. «Что он не позволит решать за себя никому, даже Елене. Все». Воцарилось молчание. Василиса чувствовала, как дико колотится ее сердце, как пульсирует кровь в висках. Она ввязалась в странную игру, где правила были ей неизвестны. И главное, она совсем не хотела играть в нее.